«Ты ведь не сдашься?» Отодвинув от себя пустую кружку, с печалью в голосе спросила капитан второго отряда Готея-13. «И отказаться от возможности испытать свои наработки против сильнейших духов мира, равных верховным богам пантеонов?» Впервые на памяти Яруичи лицо Франкенштейна исказило гримаса, которую можно было назвать предвкушением. «Однако же, предпочту начать там, где мы никому не навредим». Альбион, сталкиваться с одним из небесных драконов Шинигами не хотела, пусть и понимала, что та вряд ли добровольно оставит своего спасителя. «Я отослал ее в Японию, с посланием для ученицы», — пожал плечами доктор. «Не хотел, чтобы она помешала эксперименту. В конце концов, для упокоения Кащея ВНР привлекла 12 носителей священных механизмов, из которых уцелели трое. Я не могу ударить в грязь лицом на его фоне и прятаться за крыльями девушки». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Ограничительное. Восточная Россия. 1820. Выйдя из ускорения в сотни километров от собственных владений, Виктор создал под ногами простенький рунный круг, на котором и стоял на высоте 50 метров над землей. Под ним колыхались кроны столетних деревьев, над его головой светило солнце, во все стороны расстилалось свободное небесное пространство. «А ты шустрый», — усмехнулся черноволосый мужчина, одетый в форму шинигами, накинутая поверх нее цветастая хари, а также соломенную конусовидную шляпу, удерживая в руках парные мечи. «Надеюсь, что дерешься ты не хуже, чем бегаешь, а то я расстроюсь из-за того, что старик нас всех взбаламутил. Если сенси сказал, что этот человек опасен, то нам следует к нему присмотреться», — заметил второй мужчина, на этот раз одетый в белую накидку, красующийся светлыми волосами и тоже вооруженный парными мечами. За 5 секунд вокруг Франкенштейна появились 12 духов, красующихся накидками с номерами отрядов, капитанами которых они и являлись. Все они без труда стояли на воздухе, держали в руках оружие, но при этом их взгляды отличались от виноватых, до злорадствующих и раздраженных. Присутствовал даже старик, придерживающий правой рукой деревянную трость, при этом сурово сдвинув брови. А вот капитан 4-го отряда, когда-то являвшийся сильнейшим мечником сообщества душ, но ставшая гениальным целителем после того, как укротила свой дикий нрав, на операцию не явилась, пусть и под благовидным предлогом. Виктор Франкенштейн поприветствовал ученого главнокомандующий Готея-13, Генриоса Ямамото, ответил вежливостью на вежливость доктор, разум коего перешел в тактический режим, в то время как организм стимулировался для выхода на пик сил. «Совет 48 оценил твой вклад в технологическое и научное развитие как мира смертных, так и сообщества душ. За создание ИТ, нарушающих порядок, установленный единым Творцом, ты приговариваешься к сопровождению в сообщество душ и заключение в гнездо личинок на срок в 500 лет, выпустив часть своего духовного давления, отчего все посторонние звуки затихли и даже ветер исчез», — объявил главнокомандующий. «Я же предлагаю тебе должность лейтенанта отряда Кида, с возможным последующим продвижением, в случае обретения духовного меча и достижения банка. В случае принятия этого предложения все имеющиеся искусственные души должны быть уничтожены, а технология удалена из всех записей, за исключением тайного архива совета». Генри Усай был старым духом, стоявшим у самого основания Готея, и, если не считать двух его учеников, а также капитана 4-го отряда, он был единственным, кто отказался от возможности войти в свиту очередного короля душ, чтобы затем стать одним из богов нового пантеона. В конце концов, на данный момент все его личные амбиции были удовлетворены, а с тех пор, как не стало создателя, кто-то должен был следить, чтобы построенная им система не пошла в разнос из-за сиюминутных желаний разных сопляков, или старых маразматиков, точно знающих, как правильно выполнять любую работу. В Викторе Ямамото видел потенциал, который позволил ему еще при жизни сравниться с сильнейшими проводниками душ, при этом многих из них оставив далеко позади по уровню интеллекта. С другой стороны, неуемные амбиции и не имеющие границ жажда познаний могли поставить на грань существования весь мир, если вовремя его не одергивать. Впрочем, лет через 100-200 эта подростковая дурь должна была выветриться из головы ученого, сменившись настоящими мудростью и осмотрительностью, для чего и требовалось взять мужчину под свою руку. Приказ совета сыграл старику на пользу, так как единственным шансом его не исполнять, прописанным еще самим Творцом, было вхождение обвиняемого в командную структуру организации, подчиняющийся королю душ. «Отказываюсь», — спокойно ответил доктор, для которого согласие на эти условия было недопустимым. В этот миг мир вокруг выцвел, став серым разных оттенков, а сразу после этого на Франкенштейна обрушилась череда сообщений от встроенных ИТ, оповещающих о потере связи с кластером вычислителей пирамиды, магическим языком, запущенными на орбиту устройствами и многими другими частями мозаики. Капитаны напротив взбодрились, а затем стали высвобождать свою силу, волнами духовных частиц заставляя деревья ломаться и пригибаться к земле. «Упрямый и самоуверенный мальчишка», — припечатал главнокомандующий, — «твой демарш никак не поможет человечеству. Покров тайны уже активирован. Человечеству, возможно, но это не главное. Слишком многие мои дети зависят от ИТ, чтобы я позволил их уничтожить», — мысленно отозвался Виктор, активировав поглощение свободных духовных частиц, скопированные со способностей Квинси. «Мой ответ не изменился», — произнес Франкенштейн, наклонил голову на бок и спросил, «что это за барьер? В нем есть нечто родственное. Дракону мечты. Можешь не мечтать его пробить», — парень нагло усмехнулся, молодо выглядящий дух с пшеничными волосами. «Это даже главнокомандующему не под силу. Данный барьер создан королем душ в целях защиты мира живых от разрушений, которые могут быть причинены бойцами уровня капитана ГТ-13», — отчеканил высокий усатый мужчина, придерживающий настоящий посох, похожий на инструмент волхва. «Это радует», — благодарно кивнув, отозвался ученый. «Тогда мне не придется сдерживаться банкой». Стоило прозвучать последнему слову, заставившему шинигами на миг растеряться, как в разные стороны ударил столб энергии, за которым были скрыты едва заметные плетения чар, характерных для Як. Пусть напрямую с ними пообщаться и не удалось, но Кощей был столь любезен, что поделился знакомыми ему основами. Проклятия были замаскированы при помощи синдзюцу, характерной скорее для йокаев Японии, нежели для тех же шиноби, которые смешивали природную энергию с еще одной смесью из жизненной и духовной сил. Яруичи воспользовалась поступью, уходя из-под удара молниями и обернулась на сияющий янтарным цветом ромб, висящий на том же самом месте, как и в самом начале боя. Сквозь полупрозрачные стенки она видела лысого мужчину в белой рубашке и черных штанах, а также домашних тапочках, что, заложив за спину руки, полуприкрыл глаза, всем видом изображая невозмутимость и глубокую задумчивость. Защита, в которой хаотично образовывались маленькие прорехи, откуда струилась сила Франкенштейна, формирующая те или иные атаки, без малейших повреждений выдерживала заклинания капитанов шинигами вплоть до 50 уровня, да и удары мечами держала уверенно. Впрочем, никто из проводников душ еще не активировал банкой, стараясь прощупать возможности своего оппонента. Впрочем, даже сейчас было очевидно, что если они продолжат противостояние в том же темпе, то истощение получит скорее бойцы Готея, а не человек. Он еще и восстанавливается через поглощение духовных частиц, с возмущением подумала капитан второго отряда. В этот самый момент глава отряда Кида закончил читать заклинание, а затем янтарный ромб скрылся в куда более объемном черном кубе, на каждом из углов коего находилось по металлическому кресту. Шинигами, остановившаяся чуть в стороне от своих коллег, сбившихся в три группы, стиснула зубы и немигающим взглядом уставилась на одну из сложнейших и опаснейших мистических техник. В груди у нее что-то болезненно кольнуло, но она упрямо мотнула головой, напоминая себе о долге перед кланом и организацией. «Почему ты не мог просто согласиться с главнокомандующим?» Раз за разом задавала себе один и тот же вопрос Яруичи, с малых лет привыкшая к странному дяде Вите, с которым ее познакомил отец. Для гордой наследницы, а теперь еще и главы клана до тошноты, противно было участвовать в этой операции, но в отличие от Рицу Унаханы, у нее не было полной поддержки Ямамото Генриусе. «Сейчас у клана тяжелые времена, никто не должен усомниться в нашей лояльности сообществу душ», в очередной раз попыталась убедить себя шинигами, но менее противно от самой себя ей не становилось. Сейчас она чувствовала себя так, будто предала кого-то родного, пусть и не слишком близкого. Наконец заклинание разрушилось, открывая взглядом растрескавшийся янтарный ромб, повреждения коего восстанавливались буквально на глазах. При виде этого девушка одновременно ощутила облегчение, удивление и ужас, так как даже капитану было бы тяжело выдержать нечто подобное вовсе без повреждений. «Интересный опыт», — отметил про себя доктор, осмыслив полученную через ИТ информацию о примененном на нем заклинании. «Чары шинигами всегда были довольно уникальны, так как в отличие от многих школ мира живых делились на три направления – разрушение, созидание и сдерживание. Никакого разделения на стихии, темность и светлость, хотя последнего и не могло быть у плюсов. Впрочем, имелись запретные техники, считающиеся либо слишком сложными, чтобы позволять их изучать каждому неучу, который скорее самоубьется или убьет других при попытке освоения, либо слишком ценными, а потому, доступными только элите. В сообществе душ клановые связи имеют куда большую силу, чем у смертных. Когда ты имеешь возможность прожить даже не 100, а 1000 лет, при этом желая находиться на вершине до самого последнего дня, стремление делиться знаниями пропадает очень быстро. Ведь постоянное саморазвитие – это скучно и долго, а если молодежь будет иметь все те же знания, то рано или поздно кто-то из них тебя превзойдет. Данные мысли не были чем-то новым для Виктора, но сейчас они имели особое значение. Пока бой шел в фоновом режиме, шинигами пытались разбить ромб, а Франкенштейн отстреливался разнообразными заклинаниями. Ученый анализировал поступающую информацию о способностях противника и составлял план противодействия. В конце концов, как говорили военные начальники Империи Огня, сидя в обороне, войну не выиграешь. Если бы не условие об уничтожении действующих ИТ, предложение главнокомандующего могло стать хорошей возможностью переждать волнение и подготовиться к следующему шагу. Реформировать сообщество душ, находясь внутри механизма, чтобы после этого совершить новую попытку изменить уклад в мире смертных. Спрятать же их, в данном случае, не вариант. Придя к таким выводам, доктор получил последний отчет анализа сильных сторон и возможных слабостей капитанов. В следующую секунду янтарный барьер рухнул, а по пространству разошлись волны энергии, испускаемой духовными частицами Франкенштейна. Все же он разгадал очередной секрет Кощея, при помощи которого тот заставлял замирать на месте своих противников и будто бы замораживал окружающий мир. Дело было в необычных искажениях, которые взаимодействовали с духовными и жизненными частицами, передавая им приоритетную команду двигаться во все стороны сразу, что приводило к замиранию на месте и излучению силы в пространство. Только вот изначальный пользователь этой техники умудрялся еще и улавливать ответные искажения, за их счет становясь сильнее, словно колокол, по которому приходятся новые и новые удары. До встречи с древним подчиняющим, ставшим богом и создавшим свое собственное карманное измерение, где теперь и хранится смерть Кощея, Виктор пытался работать с изначальными волнами, порождаемыми каждым искажением пространства, но получалось у него довольно неважно. Все же это была гораздо более тонкая задача, нежели даже контроль над элементарными энергетическими частицами, которые можно увидеть и пощупать. Однако же все труды обещали окупиться старицей. Ямамото был одновременно доволен и раздосадован. Первую эмоцию вызывало понимание, что у его капитанов появилась реальная возможность проверить свои силы не на каком-нибудь слабаке, либо идиоте с кучей сил, который только и способен выпускать лучи разрушительной энергии, ну а вторую эмоцию порождало осознание, что перспективный боец в ГАТИ проходит мимо его рук. Впрочем, ничто не мешало старику подождать сотню-другую лет, при этом дав мальчику посидеть на нижнем уровне гнезда личинок, чтобы сбить с него спесь. Способность Франкенштейна создавать барьеры на негативной энергии, которые выдерживали атаки уровня капитана, вызывала интерес и подозрительность. Человек не был минусом, как и каким-нибудь подчиняющим, пусть и использовал похожие трюки, но на грани сознания затаился червячок сомнений. Однако же, если он сможет обучить тому же плюсов из отряда Кида, то останется только внести имя ученого в не слишком большой список гениев, достижения коих заметно продвинули шинигами в саморазвитии. О том, что этот человек изобрел Гигай, главнокомандующий благополучно забыл, так как сам этой технологией не пользовался. Внезапное исчезновение защитного поля заставило старика насторожиться, а потому он сразу почувствовал легкое онемение кожи, начавшее распространяться вглубь тела. При этом уровень его духовных сил стал медленно падать. Интересный трюк, чуть усилив свою ауру, которая подавила тлетворное воздействие, Ямамото увидел, как один из его учеников, попытавшийся воспользоваться возможностью и атаковать со спины, замер в воздухе в нелепой шагающей позе, в то время как человек быстро разворачивался в его сторону, выставляя левую руку с вытянутым указательным пальцем. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Воздавательная. Восточная Россия. 1820. Джушира Укитаки смотрел на то, как в его сторону оборачивается Виктор Франкенштейн, наставляя на его грудь указательный палец. Капитану 13-го отряда нетрудно оказалось понять то, что задумал противник, но вот сковывающая любые движения сила не позволяла ни уклониться, ни даже защититься от заклинания. Нужно изменить пульсацию духовных частиц, благодаря своим познаниям в целительстве, что было следствием преследующей с детства болезни. Зеленоглазый седой мужчина в считанные мгновения обнаружил источник воздействия и причину, по которой чувствовал себя мухой в янтаре. Беззвучная активация шикая, сопровождаемая высвобождением огромных, даже по меркам капитана Вгатея 13 объемов духовной энергии, во-первых, позволила скинуть чужое воздействие, а во-вторых, несколько отбросила человека. В результате атака, которая должна была оставить дыру в теле шинигами, прошла мимо его левого плеча, разорвав капитанское хари с длинными рукавами. Впрочем, вместо продолжения нападения смертный предпочел отступить, давая офицеру сообщества душ несколько секунд на переоценку изменившейся обстановки. Это было весьма подло, заметил ученый, сцепляя руки за спиной и чуть наклоняясь вперед, из-под полуприкрытых век наблюдая за шинигами. Как же ваша воинская честь? Это было бы бесчестно, если бы вы были слабым противником и оказались не готовы к чему-то подобному. Виновато улыбнувшись, слегка развел мечами, соединенными красной цепью с 5 амулетами Джушира. Полагаю, что мы оказались в каком-то замкнутом пространственном кармане. Если обобщить, да, спокойно ответил доктор. И, полагаю, что выйти отсюда сможет только кто-то один. Снова задал вопрос седой мужчина, волосы коего были собраны в конский хвост. В качестве ответа он получил безразличное пожатие плечами, на что только невесело усмехнулся. Виктор уже показал, что является опасным противником со множеством сюрпризов в рукавах, так что с одной стороны, биться с ним один на один не хотелось, но с другой, ничто меня не будет сдерживать, промелькнула в голове капитана 13-го отряда шальная мысль. Они оба неподвижно стояли, один использовал в качестве опоры сам воздух, другой – магический круг. Попытка надавить на человека духовным давлением, что нередко помогало в прошлом, на этот раз провалилась без сколь-нибудь заметного эффекта, что заставляло подозревать Франкенштейна либо в наличии собственного резерва, ничуть не уступающего ученику главнокомандующего, либо, что более вероятно, в умении блокировать воздействие подобного рода. Почему бы тебе просто не сдаться, окутав себя защитной пленкой из духовных частиц, чтобы не пропустить невидимую атаку, просто выигрывая время, спросил обладатель зеленых глаз. «Я не могу себе этого позволить», — отрицательно качнул головой Франкенштейн. «Можно сказать, что это противоречит моему жизненному пути. Кем я буду, если отступлю от него?» «Жаль», — искренне улыбнулся шинигами. «Вы бы сошлись с моим другом на почве бесед по философии». Вместо ответа Виктор создал несколько рунных кругов, которые выстрелили рубиновыми лучами. Джушира молча поймал один из них левым мечом, уклоняясь от остальных, в то время как усиленная в 5 раз атака, ускорившаяся примерно вдвое, выстрелила из правого клинка, чтобы рассечь пустоту. Сам ученый, успев переместиться на полметра влево, теперь смотрел на седого блондина весьма заинтересованно. «Не нравится мне это», — констатировал Укитаки мысленно, тут же вынужденный уклоняться от ледяных шипов, что сформировались прямо из воздуха. «Понятно», — хмыкнул доктор. «Значит, перенаправлять вы можете только энергетическую составляющую. Наличие оболочки даже из духовной псевдоматерии делает эту способность неактуальной». Ускорившись, капитан 13-го отряда ГТ-13 оказался справа от противника, но не дав ему и мгновения на то, чтобы отреагировать, переместился поступью ему за спину. Оба клинка тут же вонзились в поясницу, лишая возможности двигать ногами, а затем и шею, дабы не дать Франкенштейну и шанса выбраться. Что? Глаза шинигами удивленно расширились, когда плотная иллюзия перед ним растаяла. Лабу Айкова, носящий прозвище Лав, стоя на воздухе в полусотне метров от противника и держа ладонь на белой рукояти катаны с гардой в виде сердца, старательно пытался понять, что же происходит. Его капитанская накидка безжизненно свисала с плеч, демонстрируя полное отсутствие ветра. Темные очки в посеревшем мире скорее мешали, нежели защищали от солнца, ну а прическа в стиле афро и бакенбарды не могли никого впечатлить, так как вокруг не имелось свидетелей, а жаль, так как в бою он выглядел действительно круто. Капитан 7-го отряда был высок, достигая почти 190 сантиметров ростом, а вес имел чуть менее 90 килограмм. Само собой, при таких физических данных, Пусть для духов это имело несколько меньший смысл, нежели для обладателей плоти, его стиль склонялся к силовому противостоянию, что сопровождалось высокой прочностью, позволяющей переносить больший урон, чем большинство коллег. «Мы так и будем стоять», — поинтересовался Виктор Франкенштейн, лицо коего с самого начала противостояния ни на миг не изменилось, выражая спокойную сосредоточенность, а в голосе звучал вежливый интерес. «Вывести меня из себя пытается, сволочь», — подумал Лабу, окончательно избавившийся от иллюзий по поводу этого человека, что умудрился каким-то образом отделить его от других капитанов. «Куда ты дел остальных?» Не то, чтобы Лав ожидал ответа на прямой вопрос, но и поинтересоваться судьбой товарищей не мог. «Они все еще здесь», — безразлично ответил умник, лысина коего буквально сверкала, будто он ее чем-то начистил. «Как и ты, сражаются со мной. Вы ведь не думали, что, узнав о решении Совета 48, я не подготовлюсь? Совет древних дураков поставил мир на грань. Жизнь в руках у слабаков, и мы им платим дань. Не неси чепуху». Шинигами крепче стиснул пальцы на рукояти катаны, готовясь совершить стремительный рывок. «Думаешь, что являешься самым умным? Кроме нас двоих я не чувствую никого. Где они? Пусть считает, что я паникую и злюсь», — произнес про себя Лабу, внутренне готовясь к действиям. «Если противник настолько самоуверен, что позволяет себе говорить во время боя, то этим глупо не воспользоваться, чтобы усыпить его бдительность. Дело в том, что каждая частица, составляющая пространство этого места, имеет свое отражение, пусть и лишь одно», — поведал Виктор. «Вы, шинигами, называете это тень. Я же воспользовался данной лазейкой для того, чтобы сделать эту тень материальной, что заставило ее саму отбрасывать еще одну тень, которая тоже стала материальной и отбросила новую тень. Пусть это звучит грубо, но думаю, что принцип тебе ясен. В результате получилось так, что каждая частица духовной или жизненной энергии одновременно находится в 12 параллельных пространствах, в данный момент похожих на плотно прижатые друг к другу листы бумаги. Ну а благодаря тому, друг мой, что ты и другие капитаны слишком тяжелые, чтобы вас можно было копировать таким образом, я попросту позволил вам провалиться на разные страницы, заполняя вашими телами образовавшуюся пустоту. И самое в этом удобное то, что за пределы барьера, установленного королем душ, мы не вышли. По сути, его помощь помогла мне провернуть этот трюк с минимумом затрат собственных сил. Этот самовлюбленный ублюдок ловит кайф от того, что слышит собственный голос. Мысленно скривился капитан седьмого отряда. «Но как ты можешь вести бой сразу со всеми, если находишься здесь?» Ответ Лабу себе представлял, но еще немного отвлечь противника был обязан. Как и любая частица духовной или жизненной энергии этого мира, начал отвечать Франкенштейн, затем резко обернулся и ладонями рук сжал лезвие катаны, нацеленное ему прямо в шею. «Я нахожусь одновременно на 12 слоях реальности». Попался, не удержался от усмешки Лав, наставивший указательный палец левой руки на грудь человека, обе руки коего оказались заняты блокированием его оружия. Атака в два этапа предполагала возможность, что хватит и первого выпада, но это совершенно не означало, что больше ничего подготовлено не было. «Бя!» Договорить шинигами не успел, так как воздух прямо у него в горле будто бы вспыхнул обжигающим льдом, начавшим распространяться вниз и вверх. Спустя миг из раскрытого в беззвучном крике рта вырвался язычок синего огня, обжигающий ротовую полость и губы. Он успел разорвать дистанцию, буквально выдернув катану из хватки противника, чтобы остановиться уже в сотне метров от человека, зависнув в воздухе и наставив на доктора клинок. «Никогда не понимал того, зачем вы, шинигами, дышите», — заложив руки за спину, совершенно спокойно заметил Виктор, продолжающий стоять на рунной конструкции в виде круга. «Даже говорить вы можете, используя лишь вибрации духовных частиц, пусть для этого и придется пройти некоторые тренировки. Однако же данный подход помог бы избежать отравления, происходящего при попадании активного вещества в организм через дыхательные пути. К слову, возгорание должно было произойти уже в легких, где у тебя нет никакой защиты от внешнего урона. Ублюдок!» Чувствуя, как кровь из неспешащих заживать повреждений затекает в горло, подумал Лав. «Не могу согласиться. С высокой долей вероятности мои родители состояли в магическом браке», — уголки губ ученого приподнялись в улыбке. «Впрочем, лично для меня это не имеет значения. Ах да, ты ведь не думал, что я отравил тебя только одним ядом?» «Что?» Ничего сказать вслух капитан не мог, лишь захрипел сквозь обожженные губы, при этом выпучив глаза, начавшие заплывать туманом. Разговор с противником – это полнейшая глупость, если ты не пользуешься этим для своих целей, пожал плечами Франкенштейн. На одних усилиях воли Лабу потянулся к мечу, активируя шикой без всяких слов. Столб духовной энергии устремился ввысь, клинок же превратился в дубину, похожую на кактус, вокруг коей вспыхнуло яростное пламя, взвившееся вверх гудящим потоком. Хра! Диагональный удар был стремителен и точен, рассекая тело наглого человека на две неравные части, как показалось в первый миг. Что? Капитан седьмого отряда с неверием смотрел на невредимого смертного, сквозь которого прошла его атака, так и не нанеся никакого вреда. «Я ведь уже говорил о тени», будто бы обращаясь к себе, уточнил Виктор. «Наверняка говорил, как и о том, что туда можно проваливаться, если уметь делать ее материальной». В этот момент Шенигами почувствовал, что силы покинули его руки и ноги, а затем и увидел то, как начала приближаться земля. Изнутри его легкие будто бы горели жидким огнем, растекающимся по каждой жиле и каждому сосуду, в конце концов добравшись до головы. «При высвобождении меча процесс с реакцией ускоряется лавинообразно», пробормотал Франкенштейн, разглядывая все еще живое, но уже не дееспособное тело, которое можно было как добить, так и вылечить. «Полагаю, проводники души сами справятся». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Растаптывательное. Сюн Суй Кьёраку использовал поступь, чтобы оказаться справа от Виктора, в тот же миг нанося удар одним из мечей по рукаву рубашки и произнося «белый». Однако же прежде чем лезвие клинка успело коснуться ткани, она вся стала черной. Повторная попытка удара с другой стороны привела к тому, что одежда противника покраснела, а появление над головой, чтобы ударить сверху вниз, вынудило Франкенштейна упасть вниз, выходя из зоны поражения оружия шинигами. «Эх», расстроенно протянул капитан восьмого отряда. «Ты знал, о силе вашего меча не так уж и сложно догадаться, если иметь некоторую разведывательную информацию», ответил ученый, за время короткого столкновения ни на миг не изменившийся в лице. «У вашего меча уникальная способность работать с пространством, Сюн Суй-сан. И ты, разумеется, поведаешь мне о том, в чем она состоит?» Вопросительно приподнял брови один из учеников главнокомандующего, на всякий случай разрывая дистанцию, готовясь к следующему этапу драки, несмотря на несерьезный тон. За доктором он следил внимательно, прекрасно понимая всю исходящую от него угрозу. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Виктор. «Впрочем, мне будет удобнее говорить, если в процессе лекции вы не будете пытаться меня убить. Ничего не могу обещать», – смущенно улыбнувшись, беспечно развел руками шинигами. «Понимаю», — покивал Франкенштейн. «Работа такая. Так в чем же состоит сила моего меча?» — вернул разговор в интересное ему русло Кьёраку. «Получая цветовую команду, ваши мечи срабатывают как портал. Поверхность, имеющая нужный цвет, превращается во множество порталов с одним входом и несколькими десятками, а то и сотнями выходов». Человек приложил указательный и большой пальцы правой руки к подбородку. «Чем-то подобным я пользовался при создании энергетических атак, чтобы на секунду-две обмануть реальность, заставив ее поверить в то, что один и тот же луч находится в разных местах. Благодаря этому с минимумом усилий можно получить многократно большую площадь разрушений, ну или же создать в одной точке сконцентрированное давление. Однако, судя по вашему состоянию, у вашего шика есть некое свойство, которое заставляет меч бить по собственному владельцу, если атака не достигла цели». «Заметил», — скривился капитан восьмого отряда, «вторая попытка атаки коего действительно прошлась по нему самому. Неужели этого твой осведомитель тебе не сообщил?» «Давать все ответы на все вопросы не в ее стиле», — прикрыл глаза доктор, говоря о мече одного своего знакомого лейтенанта. «Ее», — уцепился за случайную оговорку Сюн Суй, тут же снова атакуя, но на этот раз попытавшись снести голову собеседника обычным ударом. На этот раз доктор просто уклонился, но в тот же миг второй меч ученика главнокомандующего без сопротивления вошел ему в живот, в то время как перехваченный обратным хватом первый вонзился в сердце. Однако не успел шинигами обрадоваться неожиданному успеху, как другой клинок вышел из ладони человека и вспорол правое плечо, хотя целился в грудь. Кьёраку разорвал дистанцию поступью, отметив краем сознания то, что на его оружии тоже есть кровь, но вопреки ожидаемому даже одежда Виктора не выглядела рваной. На несколько мгновений проводник душ впал в ступор, но затем его глаза раскрылись в осознании, а из горла вырвался вопрос. «Кто?» «Браво!» Франкенштейн изобразил пару хлопков ладонями, а уголки его губ приподнялись в улыбке. «Радует, что не все шинигами думают мускулами, а иногда подключают мозги. Возможно, ваша организация и не обречена стать очередным подобием одного из пантеонов. Этот меч, он ведь знаком мне. Доктор использует пространство, чтобы перенаправлять в нас атаки союзников, находящихся в других параллельных пространственных складках. Осознание, что он ранил не противника, а кого-то из союзников, ударило словно мешок с песком по голове, да и рана, нанесенная не сильно уступающим в уровне духовной энергии капитаном, не добавляла хорошего настроения. Вынужден признать, что я не ожидал, что кто-то так быстро поймет мою уловку, продолжил говорить ученый. Однако же, это ничего не меняет. Даже если вы не будете атаковать, то время играет на меня, да и ничто не мешает нападать уже мне. Что значит, что время играет на тебя? Нахмурился Сюн Суй. Вы ведь не думаете, что я просто так тяну время разговорами? Вопросительно изогнул брови человек. Тем более, не в моих интересах раскрывать истинные планы, словно какой-то книжный злодей. Тем более, что именно я, жертва произвола шинигами. Союзница, Унахана. Она осталась единственным капитаном в сообществе душ, а без старика Ямамото. Нет-нет, это какой-то бред. Она не могла предать главнокомандующего, однако же, невзирая на собственные мысли, сомнения поселились в душе капитана восьмого отряда. Смуглая девушка с золотыми глазами упала на одно колено на землю, после чего не удержалась и начала заваливаться на бок, но успела выставить правую руку, чтобы удержаться. Левой рукой она прикрывала грудь, через которую проходил глубокий порез, являющийся примерно в два раза более глубоким, чем множество других царапин на руках, ногах и торсе. Пара полос проходила и через лицо, чудом не задевая глаза. «Дядя Витя, если ты хотел посмотреть на меня голышом, то мог просто попросить, а не устраивать столь экстремальные ухаживания», через силу улыбнулась капитан второго отряда, поднимая сосредоточенный взгляд на человека, все еще стоявшего на воздухе в окружении сети тончайших голубоватых нитей, в которые она врезалась на полном разгоне. Если бы не защитный покров стиля рукопашного боя, то последствия могли быть куда хуже. «Когда же ты повзрослеешь?» — удрученно вздохнул Франкенштейн, демонстративно прикрывая глаза и качая головой. «Твой отец был бы разочарован». Последние слова ударили по главе клана Шихаин больнее всех нанесенных телу ран вместе взятых. Однако же именно они придали ей сил подняться на ноги, чтобы зло посмотреть на человека, которого она действительно считала практически родным дядей. «Похоже, мне не остается ничего, кроме как делом доказать, что я уже выросла», — улыбнувшись окровавленными губами, Яруичи развела руки в стороны, позволяя оголенной груди качнуться, что не произвело на противника никакого впечатления, а затем из ее спины ударили потоки духовных молний, принявшие вид подобия крыльев. «Мне жаль, дядя Витя, что все так заканчивается. Ну что же, девочка», — ученый тоже развел руки в стороны, а нити чакры, заполонившие пространство на метры вокруг него, загудели с удвоенной силой. «У тебя будет один шанс, не промахнись». Трость главнокомандующего распалась, обнажая клинок меча, который полыхнул ярким пламенем, что устремилось к неподвижному силуэту человека. Однако же огонь не обрушился на свою жертву, а лишь заточил ее в яркую сферу своеобразной ловушки. «Отмени свое заклинание и будешь жить», — твердо произнес старик, в котором сейчас не ощущалось напускных неспешности и стариковской немощи. «Пусть ты и находишься в разных пространственных складках одновременно, но ничто мне не мешает прожечь все эти складки, чтобы заключить в огненную тюрьму тебя настоящего». «Радикальное решение», — спокойным тоном отозвался Виктор, после чего поинтересовался. «Вы не боитесь, что, прожигая пространство, заденете подчиненных? Только из-за этого ты еще жив, мальчишка», — отрезал Ямамото. Правый глаз Франкенштейна вспыхнул фиолетовым, испуская волну дымки, которая втянула в себя огонь, а затем и сама втянулась в зрачок, тут же закрывшийся веком. Над импровизированной ареной повисла напряженная тишина, в коей особенно громким показался голос человека. «Вынужден признать, что если бы вы использовали банкой, то я не смог бы запечатать ваш меч даже с применением сил японских амнёдзи». «Мальчишка», — главнокомандующий ГТ-13 усмехнулся, — «не думай, что сумел победить меня. Шинигами без меча — это как шинигами с мечом, но без меча. Я и не думал считать себя победителем», — искренне отозвался ученый. «Но скажите мне, Ямамото-сан, Что будет, если я выпущу силу вашего Шикая против других капитанов? Можете не волноваться, они все живы, пока что. Однако, если мы не сможем договориться, то Гати рискует потерять 11 из 13 старших офицеров за один бой. Стоит ли такая цена победы над одним скромным ученым? Ответом ему было хмурое молчание. Старик, давным-давно не знавший поражений, а оттого возгордившийся и совершивший ошибку, теперь был вынужден принимать сложное решение, выбирая между гордостью и честью, приказом совета и своими подчиненными. Нарушитель закона сообщества душ Виктор Франкенштейн был уничтожен при задержании в мире живых. Ровным голосом вещал словно бы постаревший капитан первого отряда ГТ-13, при этом все еще остающийся внушительным и внешне непоколебимым. Благодаря содействию короля душ, Айзин стоял в тени импровизированной сцены, скрытый иллюзиями своего занпакта, и слушал отчет главнокомандующего вместе с членами Совета 48. Некоторые старики радовались тому, что удалось избавиться от столь опасного индивида, другие едва скрывали негодование, ощущая, как из их рук уходит ценнейший ресурс, который они могли использовать как для личного усиления, так и для продвижения своих кланов в иерархии, но были и те, кто просто отметили эту информацию, в очередной раз убедившись в силах старейшего проводника душ в мире, за спиной которого можно спрятаться от почти любой угрозы. «Бесполезные глупцы», — мысленно хмыкнул второй офицер пятого отряда, ныне временно исполняющий роль капитана, пока его непосредственный начальник не выйдет из бараков четвертого отряда. По слухам от младших офицеров, с которыми мужчина поддерживал дружеские отношения, у Нахани пришлось его собирать едва ли не из обгорелых кусочков. Что именно происходило под барьером короля душ, Айзин не знал. Его сил не хватало для того, чтобы незаметно преодолеть защиту подобного уровня. Осветиться чрезмерными навыками раньше срока не следовало. Однако же с тех пор, как купол исчез, оставив на своем месте воронку с поваленными деревьями, о Викторе Франкенштейне больше не слышали. Мог ли он умереть на самом деле? Столько знаний и скопленных сил. Наверняка у него были козыри для того, чтобы удивить даже главнокомандующего. Прикрыв глаза, лейтенант пятого отряда ГТ-13 пошел к выходу из зала, уже не слушая так и не заметившего его капитана Ямамото, как и задающих ему уточняющие вопросы марионеток. «Прямо сейчас я бы мог». Мысль была соблазнительной, но Айзин все же сумел ее отогнать, прекрасно понимая то, что еще не достиг своего предела как шинигами. Было обидно потерять перспективный источник новых идей, но уже имеющихся данных хватало на то, чтобы ускорить завершение многих своих проектов. Кроме того, интуиция подсказывала иллюзионисту, что не все так просто в гибели Виктора Франкенштейна, и вполне возможно, что они еще услышат об этом необычном человеке. Ну или о его детях, мысленно хмыкнул лейтенант, вспоминая не такой уж и короткий список имен тех, с кем его, почти друг, успел связать свою жизнь на многие годы, оставив отпечаток на их дальнейших судьбах. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перезапускательная. Из архивных записей ГТ-13. В 1862 году произошел раскол Церкви Спасителя на три фракции. Радикалы требовали мобилизовать все силы и очистить мир людей от нечисти вроде пустых, прорывы коих вновь начали учащаться после Великой войны и уничтожения части систем укрепления ткани пространства, демонов, почти открыто вербующих заинтересовавших их смертных, падших ангелов, медленно захватывающих учебные заведения и производственные мощности, в чем им активно мешали кланы вампиров, прибывшие из Азии под видом беженцев. Консерваторы желали нести учение Церкви Спасителя в массы, продолжая строить храмы крепости везде, куда дотягиваются их руки, но при этом старательно балансировали между интересами разных фракций. Изоляционисты скрылись в закрытых монастырях, где целиком посвящали себя тренировкам и охоте на злых духов или нелюдей, что нарушали негласный закон. В какой-то момент первая из трех группировок набрала достаточную силу и влияние для того, чтобы диктовать свои желания правителям многих стран, что подвело ситуацию к риску нарушения покрова тайны. В 1871 году Совет 47 отдал приказ ГТ-13 на уничтожение фракции Квинси радикалов. Предлогом к данным действиям стала информация, что церковники планируют начать Вторую мировую войну, в качестве плацдарма используя территорию одной из стран Европы. Силами второго отряда были раздобыты доказательства правдивости подозрений, после чего 3-й, 5-й, 7-й и 9-й отряды оказались привлечены к боевым действиям. В 1878 году, после чисток среди рядов Квинси радикалов, неожиданный удар по шенигами нанесли изоляционисты. Они оказались куда более многочисленными, нежели считала разведка, были более сильными, закаленными в боях как со злыми духами, так и разнообразными нелюдями, владели артефактным оружием, помимо стандартных для них луков и мечей из духовных частиц, а также пользовались услугами подчиняющих и западных вампиров, известных как зависимые. В 1880 году Советом Сообщества Душ была объявлена полномасштабная война, продлившаяся почти 10 лет, так как отдельные отряды противника наловчились прятаться в экранированных подземных комплексах, используя для маскировки большие скопления людей. В 1889 году фракция Квинси консерваторов обратилась к святым небесам с просьбой о покровительстве и защите от шенигами, прекративших разбираться в том, на кого они нападают. Спустя год выяснилось, что аналогичным образом поступили остатки фракции радикалов, присягнувших падшим ангелам, в то время как изоляционисты затерялись среди простых смертных, растеряв как боевую мощь, собранные поколениями предшественников знания, так и тренировочные монастыри. Дабы не развязать войну уже среди мистических фракций, Совет 47 засекретил все данные о проведенных операциях, после чего временно переключился на решение нарастающих проблем внутри сообщества душ. 1901 год ознаменовался успешным предотвращением массового прорыва пустых в сообщество душ прямо из Уэйкамунда, что происходило с периодичностью в 100-150 лет из-за схождения миров. По итогам специальной операции капитан 12-го отряда получила приглашение на вступление в личную стражу короля душ, на которое ответила согласием, чем вынудило главнокомандующего спешно искать замену. В 1907 году на пост капитана 12-го отряда пришел Кисуки Урахара, являющийся молодым и перспективным изобретателем. Под его началом данное подразделение ГАТИА-13 было переформировано в научный отдел, что послужило причиной массовой ротации состава. Он же взял на себя ответственность за освобождение из гнезда личинок заключенного по имени Курацучи Майюри, обвиненного в проведении экспериментов над душами обитателей гражданских районов сообщества душ. В 1911 году капитаны 2-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го и 12-го отрядов, а также некоторые из их лейтенантов, были обвинены в исследованиях по гибридизации шенигами и пустых. Обнаруживший данное преступление лейтенант 5-го отряда Айзин Сасуки был убит собственным капитаном, но все же успел поднять тревогу и отправить послание главнокомандующему. Поднятые по тревоге лояльные Гатею капитаны не успели остановить преступников, сбежавших в мир живых и скрывшихся от слежки где-то на территории Азии, мистические фракции которой крайне негативно отнеслись к попыткам какой-либо деятельности на своей территории. Уэйкамунда, 1920-й, лучи рубинового цвета и кровавые сферы, состоящие из негативной духовной энергии, летели в разные стороны, оставляя в сером песке кажущейся бескрайней пустыни широкие оплавленные траншеи, а также воронки на местах дюн или торчащих кусков скал. В небе сияла неподвижная полная луна, кажущаяся единственным светлым пятном на черном полотне, но при этом ее свет не дарил ни капли тепла обитателям темного мира. Пустые, начиная от низших минусов и заканчивая адъюкасами из гвардии самого короля, словно испуганные звери от лесного пожара бежали в разные стороны, не разбирая дороги и не замечая перед собой препятствий. Причиной же подобного поведения был разгневанный, или обрадованный, что еще хуже для окружающих, древний вастер-лорд, сила коего тяжелым вязким туманом распространялась во все стороны, разрушая тела жертв и поглощая их силу. Волна за волной сила Барагана растекалась по пустыне, уничтожая существ, что совсем недавно считали себя его слугами, а ныне превратились лишь в пищу, предназначенную для восполнения запаса энергии. Дворец короля, и раньше выглядевший словно руины какой-то древней постройки, пусть на деле ее так и не достроили из-за гибели архитекторов от лап одного из конкурентов, пусть его стены и были сложены из экранирующего духовную силу камня, постепенно рассыпался во все тот же серый песок. Секира с золотым древком и двумя лезвиями в форме полумесяцев столкнулась с катаной, небрежно подставленной под удар высоким мужчиной в форме шенигами, на лице коего застыла вежливая улыбка и поблескивали прямоугольные очки. Высокий человеческий скелет, сияющий багровым огнем, клубящимся в глубине глазниц, одетый в рваный черный балахон и золотую корону с зубцами, вскинул левую руку и с его пальцев сорвался поток агрессивных духовных частиц, что прошел сквозь тело противника, заставляя его распасться безвредными хлопьями. Ахахаха! Хохот высшего пустого разнесся над полем боя, а затем новая волна, старящей все на своем пути энергии, разошлась кольцом, врезалась в стены подобия тронного зала, от которых и без того оставались отдельные куски, и камни осыпались прахом под чудовищным давлением. Давно мне не попадался противник, способный продержаться хотя бы минуту. «Ты слишком болтлив для скелета», — заявил Айзен, проявляясь над Вастерлордом, чтобы атаковать его лучом золотой энергии, что разбился о подставленную секиру, но вместо того, чтобы распасться безвредными для монстра искрами, превратился в десятки лент, что опутали древко и руки Барагана, перекинулись на торс и сковали ноги. «Вот и все, глупец», — пренебрежительно хмыкнул Минус, окутываясь облаком черного цвета, которая являлась концентрированным воплощением его разрушительной ауры. «Неужели ты думаешь, что подобные трюки сумеют меня удержать?» «Думаю, да», воспользовавшись поступью, чтобы переместиться к выступающему из земли камню, Шинигами убрал меч в ножны и уселся на неровную поверхность, словно на трон. «Понимаешь, в чем дело? Все время нашего боя я подбирал комбинацию духовных частиц, которая не просто игнорировала бы твою особенность, но и подпитывалась за ее счет. По сути, убить тебя я мог бы уже давно, но это не имело бы практического смысла. Тебе нехорошо?» Вопрос был задан настолько участливым тоном, что Пустой ощутил искреннее желание стереть с лица наглого мальчишки эту мягкую улыбку. Однако же ни попытка использовать свою особую, уникальную силу, ни поступь, ни даже энергетические лучи не сработали вовсе, пусть и заставили потратить уйму энергии для активации. «Вижу, ты уже осознал свое положение», — сверкнул очками числящийся мертвым Шинигами. «Уже готов перейти к конструктивному диалогу? Не смей меня недооценивать». Сделав шаг, ощущая чудовищное сопротивление собственного тела, Бараган яростно полыхнул глазами, а затем продолжил наступать, пусть со стороны это и выглядело как потуги низшей нежити, созданной начинающим некромантом. «Никогда, я никогда не склонюсь, ни перед кем». «Удивительная сила воли», — чуть приподнял брови Сасуки. «Или это упрямство? В любом случае, ты потеряешь последние силы, прежде чем приблизишься на расстояние удара, после чего будешь вынужден выбирать одно из двух: склониться или умереть». «Ха-ха-ха». Чувствуя, как духовная сила утекает, Вастерлорд обратился к тому единственному, что поддерживало его личность тысячами лет, позволяло выходить победителем из казавшихся проигранными битв, сокрушать тех, кто были гораздо сильнее по голой мощи. «Никогда, я, не, проиграю, такому, как, ты». На миг духовная сила Минуса словно бы исчезла, а затем вскипела и стала изменяться. Похожая на белую пену субстанция выплеснулась из черепа, обволакивая его непроницаемой коркой, после чего распространилась и по всему остальному скелету, что было легко заметно через прорехи в балахоне. «Наконец-то», — ухмыльнулся бывший лейтенант ГТ-13, поднимаясь со своего импровизированного трона на ноги. «Ну же, покажи мне следующую ступень эволюции». Благодаря своим исследованиям Айзен знал, что Вастерлорд – это не финальная стадия развития Минусов, пусть на этом уровне они уже и равны капитанам Готея, а значит и богам пантеонов, насквозь искусственным. За время работы в мире Вечной Ночи он несколько раз встречал объекты, которые приняли почти человеческую форму и частично сломали свои маски, тем самым запустив процесс трансформации, который заключался в разделении пустоты и ее хозяина. На одном из полюсов мира даже обитал Пустой, сумевший отделить от себя частицу собственной сущности, которая обладает относительной автономностью. Темный бог, воплощающий собой аспект одиночества, желающий обрести хоть чье-то общество и ради этого пошедший против изначальной природы. Да, Минусы имеют свое подобие порока, как демоны, но в отличие от той тупиковой ветви развития душ, они способны это преодолевать. Проводник душ искренне улыбнулся, вспоминая встречу с тем необычным существом, которое даже не подумало на него напасть, из-за чего оно было внесено в воображаемый список как кандидат на использование в дальнейшем плане под номером 2. Однако же Бараган отличался от многих своих сородичей. Достаточно старый и могущественный, чтобы начать свою эволюцию в Варанкара, как назвал следующую стадию развития подопытных Шинигами, но остановившийся будто бы на развилке дорог. Он не отрицал свою пустоту, а даже наоборот, наслаждался ей и цеплялся за нее, в то время как еще одна наблюдаемая особь, аспектом которой была жертва, медленно, но уверенно перековывала себя в жертвенность. А если есть способ развития, включающий в себя разделение с внутренней пустотой, то почему бы не быть иному пути? Ладонь бывшего лейтенанта легла на рукоять меча, а глаза за стеклами прямоугольных очков впились в начавшую трескаться уродливую статую. «А-а-а!» — проревел Минус, с тела коего осыпалась костяная скорлупа, а в небо ударил темно-серый столб плотных духовных частиц. «А-ха-ха-ха!» — очередное движение существа, похожего уже не на скелет, а на некую нежить с тонкой светло-серой кожей, красными глазами без радужек, клыками вместо зубов и кривыми когтями на пальцах, привело к тому, что сдерживавшие его ленты порвались, а сам он атаковал стремительным ударом левой руки, ушедшим в пустоту. Доля секунды растерянности окончилась тем, что в спину вонзился меч, наполненный позитивной энергией, кончик коего вышел прямо из одного из духовных центров духовного тела. «Так вот какие вы, Мара», — продолжая улыбаться, Айзин одновременно со своим монологом накладывал на противника целые цепочки сдерживающих символов, не забывая и про анализ его организма лечебными заклинаниями. То, что нужно. Одной рукой раскрыв верхнюю половину своего одеяния, шинигами обнажил свой живот, на котором красовалось изображение сложной фигуры в виде восьмигранника, вписанного в 9 спиральных кругов. Приложив указательный палец к центру фигуры, он активировал заранее заготовленную структуру запечатывающей техники, которую создал, опираясь на разработки Шиноби и Виктора Франкенштейна. После того, как белые ленты утянули рычащего Мая вглубь печати, спиральные круги сменились концентрическими, а сам мужчина выглядел бледным и истощенным. «Только бы не сварение из-за него не заработать», — пошутил мужчина, после чего предпочел покинуть поле боя до того момента, как сюда заявятся нежелательные гости. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обзаводительная. Великобритания. 1926. С хмурого серого неба капали мелкие капли дождя, создающие иллюзию дымки над самой землей вблизи провинциального городка, единственной достопримечательностью коего являлся особняк местных землевладельцев Ридглов. Впрочем, куда более необычным местом был дом семейки сумасшедших, известных простым людям как разорившиеся аристократы Гонты, коим не хватало ни средств, ни ума для того, чтобы отремонтировать старую разваливающуюся халупу, более похожую на готовый развалиться от сильного ветра сарай. В этот безрадостный день на поляне перед жилищем древнейших и благороднейших волшебников, чей род произошел от бастардов самого Салазара Слизерина, собрались несколько довольно сильных чародеев из семьи Блек. Молодой черноволосый Орион, одетый в спускающуюся до колен плотную мантию из шкуры черной виверны, высокие сапоги из того же материала, а также штаны и рубаху из шерсти единорога, сжимая в правой руке шпагу из гоблинской стали, а в левой – волшебную палочку из кости оборотня, с сердечником из жилы, взятая из его же сердца, возглавлял отряд из брата и отца, тоже готовых к жестокой схватке. За их спинами, кутаясь в дорогую мантию из шелка магического паука с гербом Блек на спине, одетая в изрядно потрепанные мужские рубаху и штаны, сшитые из ткани простолюдинов, пряталась юная Миропагонт. Девушка не была красавицей, так как в отличие от волшебниц более богатых семей не проходила положенных ритуалов, не пользовалась магической косметикой, да и следила за собой по очень остаточному признаку. Впрочем, для нынешней элиты магической Великобритании, что понесла немалые потери во время попытки подавления восстания колоний, а затем и создания покрова тайны, внешность являлась далеко не первичным признаком, по коему наследники выбирали себе невест. Вот Орион запустил в дом слабое заклинание, которое не должно было навредить ветхому строению, но служило чем-то вроде вызова на поединок для любого, кто сколь-нибудь разбирался в традициях. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, а на улицу выскочили двое грязных мужчин с длинными засаленными волосами, дикими лицами, несущими следы близкородственного кровосмешения, одетые в магловские тряпки не первой свежести и старые мантии. Один из них был старше и выглядел адекватнее, а вот выражение гримасы второго, являющегося наследником рода, говорило о полной неадекватности. Короткий разговор, в котором с обеих сторон звучали оскорбления и угрозы, подкрепленные вербальными проклятиями, которые должны были ослабить противников до начала активных действий, закончился еще более стремительной схваткой. Обвешанный защитными амулетами, напившийся боевой алхимии Орион, которому даже помощь родственников не потребовалась, словно свиней на бойне разделал последних мужчин из рода Гонд, тем самым передав право наследования единственной оставшейся в живых носительнице данной фамилии. Мирапа же, дрожащими руками сжимающая края мантии своего то ли спасителя, то ли пленителя, тихо плакала от страха, горя облегчения. Несколько минут бликам потребовалось для того, чтобы забрать из халупы немногочисленные богатства, реальную ценность среди коих представляли только медальон Слизерина и кольцо главы рода Гонд, после чего отец Риона провел ритуал упокоения душ двух волшебников и наложил на территорию защитные чары, чтобы никакие простолюдины не осквернили своим присутствием жилище благородных людей, ведь даже такие опустившиеся чародеи, в отчаянной попытке сохранить величие семьи, совершившие глупейшую ошибку, были куда достойнее лишенных магии крестьян. После этого деяния, за которое представители иного рода могли бы и осудить, двое молодых людей подхватили юную девушку под руки и исчезли в пространственной воронке, в то время как их родитель отправился в Министерство магического сообщества для того, чтобы объявить о коварном нападении безумцев на его сына, когда тот пришел просить руки Мирапы у главы ее рода. Никто так и не обратил внимания на бледного мужчину в форме проводника душ, что стоял на крыше старого дома с обнаженным мечом, слабо улыбаясь уголками губ. Его лицо было бледным, духовный фон совершенно не ощущался, а радужки глаз сияли алыми огоньками от негативной энергии, что пыталось вырваться из-под жесткого контроля стальной воли. Особняк семьи Блёк. 31 декабря 26 года. На широком мягком ложе, застеленном белоснежными простынями, под теплым пуховым одеялом лежала привлекательная молодая женщина, в которой мало кто мог бы признать дурнушку Мирапу. Она выглядела усталой, но на ее губах играла счастливая улыбка, а во взгляде, устремленном на личико младенца, которого новоявленной матери показывал склонившийся над кроватью муж, не было ничего, кроме нежности. В той же комнате, оформленной в зелено-серебряных цветах, находились отец и мать жениха, тети, дяди, бабушки и дедушки, братья и сестры разной степени близости родства. Все они негромко обсуждали то, что у новоявленного наследника уже сейчас удивительно сильная магия, из-за чего все время беременности мать приходилось поддерживать зельями и подпитывать от родового алтаря через мужа, выступающего фильтром энергии. Не все были этому рады, но никто не смел высказывать свое недовольство представителям главной ветви, в которой находились сильнейшие боевые маги. «Нарекаю тебя именем Сириус Рион Блёк», — объявил седой мужчина, в черных глазах коего светились искорки фанатичного безумия, когда сын протянул младшего наследника своему отцу. Младенец, во взгляде коего на секунду возникла совершенно не детская осмысленность, устало закрыл коричневые глаза с алыми вкраплениями в радужках и засопел. В это же время завершилось сращивание духовного тела могущественного существа и смертной оболочки, получившей отпечаток энергетических каналов волшебника от мать магии. Алтарь рода, служащий фильтром и накопителем духовной энергии, загудел от поступающей в него силы и стал послушно заполнять свои резервы, перенаправляя мощь на поддержание стационарных чар, чтобы уберечь еще не готового к подобным нагрузкам малыша от скоропостижного финала. Прочие блики не могли не заметить того, что связывающие их с единым источником каналы стали заполняться куда быстрее, что вызвало новую волну обсуждений. 31 декабря 37 года. В большом бальном зале звучали музыка, негромкий смех и тихие разговоры, в свете магических свечей танцевали молодые парочки, а умудренные жизнью волшебники обсуждали некие важные темы, стоя у столов с винами и легкими закусками, своевременно обновляемыми домовыми духами семьи Блёк. Внезапно музыка стихла, а на центр свободного пространства вышел пожилой глава семейства, одетый в строгий черный костюм, который объявил о дуэли между его внуком и наследником рода Малфой. Гости оживились и поспешно разошлись к стенам, оживленно обсуждая новую забаву, а затем навстречу друг другу вышли высокий для своих лет 11-летний Сириус и 12-летний Эбраксос. Первый был одет в зеленый костюм с черными вставками, ну а второй – в темно-синий фрак. Одетая в темно-зеленое с серебром платье Мирапа, находящаяся на втором месяце беременности своим шестым ребенком, до этого она родила двух сыновей и трех дочерей, пусть младшие дети и не шли ни в какое сравнение по уровню силы и таланта с наследником, стоя среди чистокровных леди держала в пальцах правой руки бокал с виноградным соком и вежливо улыбалась. В детстве она только мечтала о том, что когда-нибудь будет жить в красивом доме среди настоящих волшебников, а не безумных родственников, но даже самые смелые ее фантазии не заходили настолько далеко. И пусть блики относились к ней довольно прохладно, что не мешало поучать на каждом шагу, но даже необходимость раз за разом рожать для своего мужа маленьких волшебников казалась скорее благом, нежели бременем. И вот когда начался поединок двух наследников, урожденная Гонд совершенно не сомневалась в его исходе и не боялась за первенца. Сириус, лишь сегодня получивший письмо о поступлении в Хогвартс, целыми днями либо читающий книги, либо тренирующийся, либо играющий с братом и сестрами, оправдал все ожидания и в три взмаха шпагой обезоружил противника, заставил его припасть на колено и выронить волшебную палочку, а затем приставил клинок к шее сглотнувшего мальчишки. То, что сталь была магически затуплена и защищена чарами, чтобы даже случайно не нанести вреда, не сильно успокаивало блондина. Глава рода хозяев приема объявил победителя, который с вежливой улыбкой протянул сопернику руку, помогая ему встать, после чего они удалились к другим детям под звуки оваций гостей. Шотландия, 1938, Гриффиндор, воскликнул магический колпак, надетый на голову молодому волшебнику с тонкими аристократичными чертами лица, после чего серые элементы его костюма и мантии перекрасились в красные и золотые цвета. Секунду в большом зале школы чародейства и волшебства, потолок коего демонстрировал подробную иллюзию ночного неба, а над четырьмя длинными столами со знаменами факультетов основателей стояла тишина, но затем студенты Слизерина поднялись со скамей и начали хлопать в ладоши, выводя из ступора всех остальных. Львы, барсуки и вороны присоединились к змеям, приветствуя распределение наследника родов Гонд и Блёк, являющихся одними из темнейших, если не в мире, то на островах, точно, в лагере светлых семей.